Полковник поднялся, глянул на часы и тихо сказал: «Пробил мой час. Как быстро летит время!» Он подошел к генералу, и они вновь обнялись, замерли на мгновение. Кто знает, сведет ли их еще судьба на жизненных дорогах. Война есть война, она не щадит, она убивает и все стирает на своем пути, не оставляя следа. «Встретились и разошлись», — подумала Вера. В комнате царила тишина. Затем ее нарушил генерал, вновь взяв в руки гитару. «Я вам спою еще романс «Журавли». Его написал в тюрьме мой знакомый. Моя дочь и жена часто меня просили, чтобы я пел. Я и сейчас пою для вас. Журавли улетели, журавли улетели. Опустели, умолкли, затихли поля. Лишь оставила стая средь бурь и метелей с перебитым крылом одного журавля. Затихают туманы и далекие дали, затихает навеки угрюмый простор. Скрип больного крыла, словно скрежет кадальный, а в глазах тут бесцельный прощальный укор. Был когда-то и я, поребячий крылатый, исчертил я немало по жизни дорог. А теперь я лежу вот в больничной палате, так без времени рано затих я и умолк. Где-то рядом командуют громко и звонко, будто к бою выводят усталых солдат. У большого окна моя жесткая койка, за окном догоряет багряный закат. Ну и что? Ну и пусть! И какое мне дело, что последний закат за окном догорит? Журавли улетели, только я с перебытым крылом позабыт. Вот и вы, как журавли, скоро улетите. Я очень люблю разведчиков, только настоящих. Разведчики — народ отважный, ходят по острию ножа. Вера внимательно посмотрела в глаза генерала и неожиданно спросила: «Товарищ генерал, а что такое репрессия? Какое значение и происхождение этого слова?» «Если я не ошибаюсь, слово «репрессия» произошло от латынского и означает унизить, раздавить, подавлять волю человека, затруднять обстоятельства, создавать безвыходное положение, при помощи физических действий выжимать из человека все, что возможно, наступать на идеи и сознание. Проще выражаясь, выдавливать, прессовать. В России сейчас принято все сваливать под пресс и давить. Репрессия – это наказание, карательные меры, применяемые государственными органами. «А почему ты меня вдруг спросила?» – обратился генерал к Вере. «Так просто», – ответила она и попросила разрешения выйти из-за стола, чтобы закурить. «Курите тут, Вера, я вам разрешаю». «Нет, что вы!» – возразила она и вышла. На улице стояли Рульков и полковник Яганин с проводником. Они курили. Полковник был неузнаваем, одетый в брезентовый плащ с капюшоном, откинутым на спину и в резиновых сапогах. Он выглядел охотником или рыболовом. «Ну, пора», – проговорил Ягодинин. «Ни пуха, ни пера! К черту, к черту!» Они пожали друг другу руку. «Жду в гости!» «Гуд!» – по-немецки ответил Рульков. И две фигуры скрылись в ночной мгле. Пахло сыростью, холодный ветерок пронизывал до костей, неприветливое темное небо хмурилось. Не светила луна, и не было на небе ни одной звездочки. Веру чуть знобило, заныла раненая рука. Она вошла в теплую комнату. В комнате генерал отдавал по телефону какие-то распоряжения, а затем ласково сказал: «Сейчас придет человек за тобой, и там ты отдохнешь. А что ты дрожишь? После ранений все мерзнут, пока не наберутся сил. Не волнуйся, все пройдет». «Я не волнуюсь», — ответила Вера, а у самой зуб на зуб не попадал. «Попей чайку, согреешься. Зачем вышла раздетой? Надо беречь свое здоровье. Легко можно потерять, а попробуй восстановить. Здоровье не купишь ни за какие деньги. А ты молода, тебе надо жить. Век прожить не поле перейти. Слыхала русскую пословицу? Мой отец всегда мне говорил: вперед не забегай, сзади не отставай, а в середине не мешай. Поняла, доченька?» «Нет», — ответила Вера. «Куда тогда деваться?» «Не лезь в дебри», — ответил шутя генерал. Вошла девушка в белом халате, на плечи накинута шинель. «Катюша, возьми к себе на ночлег Верочку, пусть отдохнет». Катюша улыбнулась. Вера одела шинель, и они вышли. Катюша светила фонариком, они вошли в дом. В комнате было чисто и уютно. Катюша постелила постель. Вера тут же легла, но уснуть не могла. На сердце было беспокойно. Тикали стенные часы. Тик-так, тик-так. За окном уже светало, небо с каждой минутой становилось светлее. «Куда теперь идет Николай Петрович? Что такое резидент?» – спрашивала она себя, закрывая глаза. И тут же ответила. «Тайный представитель разведки. Эти люди не принадлежат себе, живут всегда вдали от родины, защищая свое отечество. Они тоже попадают в мясорубку репрессии», – Вера вспомнила слова генерала. «За что попали под этот гадкий пресс мои мама и папа?» – подумала Вера. Вере хотелось увидеть отца и мать, но она их помнила смутно, как бы через густой туман. Время стерло черты лица из детской памяти. Вера открыла глаза, уже было светло. Она оделась и вышла. Шла медленно по направлению к лесу. Из-под засохшей прошлогодней травы выглядывала молодая зеленая травка. Вера остановилась у дерева и стала внимательно рассматривать все вокруг. Облака плавно плыли по голубому небу, чуть с розовым оттенком от лучей восходящего солнца. В лесу щебетали птички на разные голоса и стайками порхали, перелетая с ветки на ветку. Они по-деловому чистили свои перышки, заботились о себе с раннего утра. «Есть птички очень красивые, и каждая в изящном оперении, с украшением на головке, на грудке или брюшке. Беленькие, голубые, красные. Создатель Бог – непревзойденный художник и портной. Кто может сравниться с ним? Как он чудно создал все на земле! Леса, моря, океаны, птиц и зверей. И всех одел так чудно. Леопарды, пантеры, тигры и разные маленькие и большие зверушки и животные. И каждое создание подчиняется неписанным законам Создателя. Ночью на небе сколько огоньков! Это звезды, они светят, словно золотые огоньки, рассыпанные по темно-синему небу. Вера увидела первый цветок подснежника, голубенький, и тут же вспомнила слова доброй Дуси. «Бог-создатель и художник никем не превзойденный. Сколько цветов на земле, и все создал Бог. Творцу не перестаешь удивляться. Нам Бога никогда до конца не познать. Он создал человека, а человек – творение Божие, спорит со своим Создателем. Старается изо всех сил завладеть тем, чего он не создавал. Золото, серебро, бриллианты. Все стремятся приобрести богатство и власть, накопить больше денег, раздавить слабого. Человек умирает, и все остается на земле. С собой мертвые ничего не берут. Пришел нагий, и уйдешь таким же образом». Вдруг Вера услышала шаги и разговор. Она увидела ужасную картину. Вооруженные солдаты вели 7 человек, полураздетых, измученных. Руки у всех были скручены колючей проволокой, и они были привязаны один к другому ржавой проволокой. Они шли по двое, босые ноги в синяках, и кровь струйка сочилась из ран. Лица в синяках и кровоподтеках. Конвоиры между собой переговаривались и курили. Вера притаилась и спряталась за дерево. Она не верила своим глазам. Сердце сильно билось. Прошло мимо это необычное страшное шествие. Они не заметили Веру. Сошли с дороги на полянку возле леса и остановились. Подошел конвоир с плоскогубцами и стал снимать с рук колючую проволоку. Снимал и ругался матом, давал команду на украинском языке. Вера поняла, что это солдаты из СМЕРШа. Обычно туда брали украинцев, они народ исполнительный. Подъехала бричка, солдатам бросили лопаты. «А ну шнуркуйся!» – подал команду сержант, как бы наслаждаясь всем своим преимуществом перед жертвами. С издевкой отмерил солдат по 4 шага. Копать приказал он 70 сантиметров в глубину и по 2 метра в длину. Худые, изможденные от побоев жертвы копали могилы каждый для себя. Конвоиры были изрядно выпившие.